Стояло человек 30 журналистов из разных газет и журналов, в том числе фотокор из газеты «Вовка Красильщиков», которым когда-то в марте Рубинчик ездил в Шереметьевский аэропорт за шампанским и водкой. «Привет, Вова!» — сказал ему Рубинчик. Но Красильщиков не повернулся к нему. «Оглох, что ли?» Рубинчик по-приятельски положил руку на плечо своему бывшему собутыльнику. И вдруг Красильщиков, тот самый Вовка Красильщиков, которым Рубинчик выпил, наверное, ведро водки, объездил в командировках ползаполярья, брезгливо сбросил руку Рубинчика со своего плеча и сказал громко на весь кассовый зал: «Я с предателями Родины не здороваюсь». 30 незнакомых, полузнакомых и хорошо знакомых Рубинчику журналистов и журналисток повернулись к нему, и Рубинчик вдруг почувствовал себя словно голый на открытом плацу. Они все смотрели на него с таким холодным и демонстративным презрением, словно он действительно предал их, лично, каждого и всех вместе. А потом отвернулись, разом вычеркнув его из своей жизни. Растерявшись, Рубинчик, как прокаженный, двигался к кассе в каком-то вакууме, потом получил, не считая, свой последний гонорар, и как оплеванный вышел из издательства. С тех пор он ни разу не позвонил ни своим бывшим газетным приятелям-собутыльникам, ни даже Вареньке в Мытищи. Хотя последнее было с его стороны просто колоссальной жертвой, не только потому, что Варенька была одним из лучших экземпляров русости и настоящей половецкой ромашкой, но еще и потому, что ее родители служили на Кубе, и она жила в Мытищах одна в отдельной квартире.